«Я не волнуюсь», — кротко пробормотал Сэм, выливая остатки чая в горшок с каким-то растением, за которым он, несомненно, будет следить, чтобы увидеть, не завянет ли оно к ночи. «Немного посланий для тебя, Энцо», — прохрипел Векси Кадриш, ставя на стол еще одну тарелку с беконом прямо из кухни и передавая стопку свертков. Энцо кивнул, с интересом разглядывая шляпу повара-органянина. «Единственное, что более важно, так это ошарашенное, недоверчивое выражение лиц большинства вестеросских жителей. Спасибо, Векси. Значит, обратно на кухню. Да, работа повара никогда не заканчивается, особенно в море». И с этими словами он развернулся и ушел, оставив после себя только замешательство. В конце концов, толстый цветочный лорд откашлялся. «Извините, но могу ли я просто спросить о...» «Успокойся, мисс, сейчас не время и не место», — отрезала старуха. Баристан тихонько усмехнулся. «Учитывая, что мы обязаны этой команде жизнью, я думаю, будет лучше, если мы будем вежливы. Да, и комментарии о внешности людей редко бывают уместны», — добавил лысый учитель танцев. «Серьезно, почему никто из вас не удивлен человека-ящерицей?» — спросил Лорес, раздраженно отбросив ложку. «Я стар», — ответили все трое, к большому разочарованию молодого человека. «Мир намного больше, чем ты думаешь, Лорес, и ты до сих пор видел только малую часть того, что там есть. Лучше подготовиться к вещам, которые ты никогда не считал возможным», — поучительно сказал Энцо. Затем открыл первое из писем, быстро просмотрев его. «Ах, отлично, что у тебя там?» — спросила Сирана, заглядывая ему через плечо. «Первое сообщение из моей новой маленькой шпионской сети», — пояснил он. «Эти», — он поднял стопку писем, — «должны рассказать нам, что происходит в Королевской гавани». «О, это должно быть полезно». «Подожди, шпионская сеть. С каких это пор в Вестеросе у тебя появилась шпионская сеть?» — спросила Сирана. «Не так давно, я устроил ее, пока мы были в городе», затем Энцо пришлось неохотно признать смущающий факт. «Она состоит всего из 9 десятков маленьких людей, и далеко не такая, как те, что у меня в Скайриме или столице Тамриля». Сирана закрыла лицо руками и испустила вздох. «Ты действительно единственный в своем роде, Энцо. Только ты мог бы подумать, что создание шпионской сети в городе, который ты посещаешь проездом, хорошая идея. Ну, а что, по-твоему, я делал, когда уходил один?» — спросил эбонитовый воин, получив ироничный взгляд от темноволосой женщины. «Не заставляй меня отвечать на этот вопрос», — проворчала она. «Я, каким бы интересным ни был ваш процесс создания шпионской сети», — вмешалась Элина Тирелл, — «возможно, вы могли бы поделиться с нами некоторыми из этих сведений». «О, да, конечно», — промычал Энцо, перебирая бумаги и молча передавая Сиране половину из них. «Кажется, королева кукушек спешит устранить ущерб, начиная с блокировки города. Она заперла ворота», — в ужасе спросил толстый цветок. «Город не продержится и 3 лун. Они полагаются на поставки продовольствия из других королевств, чтобы кормить горожан». «Не совсем так», — медленно сказал Энцо, качая головой. «Торговцам по-прежнему разрешается входить в город и выходить из него, хотя сначала их тщательно проверяют, но никому другому не разрешается покидать город, по крайней мере, на данный момент». «Значит, у нее есть заложники», — прошептала леди Аллерия, которая все утро молчала и выглядела изможденной. «Как страшно, все эти несчастные люди в опасности, застряли у нее в руках. Хотя это, конечно, не очень позитивное развитие событий», — призналась леди Алина. «Тайвин не из тех, кто позволяет хаосу шириться, он слишком сдержан для этого. Он обуздает ее. Это хорошо», — приподнял бровь Сэм. Старуха пожала костлявыми сгорбленными плечами. «Это зависит от того, предпочитаете ли вы безжалостного и бескомпромиссного, но прагматичного и умного человека своим врагом, или самодовольную женщину с манией величия, чрезмерно раздутым эго и приличным количеством навыков манипулирования. Этого мы уже не узнаем», — проворчал Энцо. «Тайвин Ланнистер мертв». «Что?» — спросили все сидящие за столом. «Нет нужды кричать», — заметил Энцо, потирая левое ухо. «Очевидно, королева объявила, что ее отец и сыновья были убиты ее братом Тирионом, который с помощью вероломных Старков похитил Мерцеллу Баратион и бежал из столицы. Этого не может быть», — заявила Сирана. «Из того, что я видела, Тирион обожал Таммина и Мерцеллу. Конечно, Может быть, он мог бы убить Джоффри. Согласен, проворчал Энцо. Тем не менее, это достаточно правдоподобная ложь, признала леди Алина, явно не желая давать королеве что-то, даже смутно похожее на комплимент. Ненависть Тайвина к своему бесу сыну была общеизвестна, и это чувство было вполне взаимным. Что-нибудь еще? Пара королевских гвардейцев мертва, много стражников убито. О, Джон Норвин убит. Это разочаровывает, он мне нравился, пробормотал эбонитовый воин. Как? Не знаю, знаю только то, что он был зарезан, и это выглядело как убийство, покачал головой Энцо. Я бы поспорил, что королева пытается скрыть как можно больше подробностей. Его убийство совершил человек Ланнистеров, сказала Сирана. Увидев вопросительные взгляды на лицах остальных, она продолжила. Гора, он убил лорда Арвина. Джон был там и сказал, что его проткнули прямо в грудь. Не могу дождаться, чтобы увидеть, как Ланнистеры это оправдают, промурлыкала леди Алина. Она обвиняет Джона и Старков, заметил Энцо. Сирана вздохнула и подергала себя за волосы. Замечательно, хотя в этом есть смысл, ведь Джон все-таки убил Гору. Действительно, удивленно спросил Лорес. Кивнул Энцо. Джон убил Клигана подсвечником. Так что, часть того, что ему приписывают, я полагаю, справедливо. Прекрасно, саркастически хмыкнула Сирана, стукнувшись головой о стол. Я не могу дождаться, чтобы увидеть последствия всего этого. «А как же наша семья?» – спросила леди Аллерия. «К чему нам нужно подготовить наших людей?» «Хм-м-м, позвольте мне проверить». «Ах, вы все тоже предатели?» «Конечно», – объяснил он, просматривая мелкий, смазанный почерк. Затем он взглянул на старого рыцаря и вежливо добавил. «Как и вы, сир Барристан?» «Да неужели?» – удивился старый рыцарь. «Да, вы отказались от своей клятвы, из-за трусости и презрения к королевской семье. Ну...» «Вторая часть верна», — сказал сир Барристан, главным образом самому себе. Затем он просто пожал плечами. «Учитывая недавние события, я с гордостью буду носить титул предателя. И хватит с этой чушью про сира Барристана. Я полагаю, что мы можем благополучно общаться по именам». «Конечно», — улыбнулся эбонитовый воин. «Как мило», — проворковала недавно вернувшаяся Валерика, на ее губах играла веселая улыбка, а в руках она держала бледно-голубую бутылочку. Она подняла смесь. «Сирана, ты не хочешь отнести это Джону?» Сирана слишком быстро вскочила со своего места, ударившись коленями о стол. «Конечно, я сделаю это прямо сейчас». Энцо хихикнул, затем вздрогнул от сильного подзатыльника. «Она должна была знать, насколько это будет больно», мысленно возмутился он. «Есть, есть что-нибудь о моей семье?» спросил Сэм, нервно сглатывая. «Нет, о них вообще ничего», вздохнул Энцо. Затем, заметив страх в глазах молодого человека, добавил, «Это неплохо, отсутствие новостей, это хорошо, в конце концов, ты заставил их покинуть город до того, как началось кровопролитие, они, вероятно, в безопасности». «О, о, это хорошо», — сказал Сэм, облегченно улыбнувшись. «Я беспокоился о них». Леди Алина откашлялась и повернулась к Сэму. «Из любопытства, как тебе удалось убедить отца уйти?» — спросила старый цветок. «По моему опыту, Рэндил Лутерли не тот человек, который слушает других. Я ударил его», — неловко выдавил он, краснея. Весь стол удивленно повернулся к краснолицему молодому человеку. «Действительно», — спросила леди Алина, выглядя впечатленной. «Мы спорили. Отец не хотел слушать, я очень разозлился и просто ударил его прямо по лицу». Сэм изобразил удар кулаком, Энцо подавил желание вздрогнуть от поистине забавного вида молодого человека, и продолжил. «Я думал, что он убьет меня за это, но, отец пришел к выводу, что, раз я был достаточно полон решимости заставить его уйти, что прибегнул к насилию, то, вероятно, я серьезен. Поэтому он собрал остальную часть моей семьи и покинул город». Брови лорда Мейса взлетели вверх при объяснении. «Правда, то есть...» «Мама, почему ты смеешься?» Глава 22, часть 3. «Леди Валерика и... Вы должны подготовиться к тому, что вам предстоит увидеть», посоветовала Валерика сбившейся в кучу семье Тиреллов. «Мы вылечили девочку, но повреждения довольно обширные, а рана еще свежая. Первый раз увидеть ее может быть тяжело. С Маргири все будет в порядке», спросила женщина, Алири. Умоляющий взгляд другой матери и отчаяние в ее голосе смягчили даже мертвое, старое сердце Валерики и заставили ее ненадолго заколебаться, прежде чем ответить. Она переживет свою рану, я не сомневаюсь, но девочке может быть тяжело жить с такой раной. А как Ринли? Заговорил молодой человек, нервно заламывая руки. Это немного сложнее, признала леди Валерика. В его состоянии нет изменений. Вы можете увидеть их обоих. Все Тирелла сделали шаг вперед, заставив Валерику поднять руку, чтобы они остановились. Но, подчеркнула она, один для девушки и один для мужчины. Я должен увидеть Ринли, потребовал Лорес, выступая вперед. Валерика кивнула. Сирана объяснила ей особенности отношений этих двоих, поэтому она не была склонна спорить. Хорошо, теперь, кто увидит девушку? Несмотря на то, что не было обмена словами, взгляды между членами семьи говорили о многом. Все хотели увидеть своих любимых, но все боялись того, что увидят. Они хотят увидеть и утешить девочку, но, не видя ее состояния, все же могут притвориться, что все не так уж и плохо. Через мгновение старуха, Алина, как она смутно помнила, шагнула вперед. «Я пойду». Толстяк положил пухлую руку на плечо старухи. «Мама, я...» «Ничего не говори», — отряхнула его Алина. «Родитель не должен видеть своего ребенка в определенных состояниях. Я стара и слишком много повидала. Единственный риск для меня — мое сердце не выдержит». Губы Валерики дернулись от шутки, но она повернулась к двум обеспокоенным родителям. «Вы увидите свою дочь в свое время, постарайтесь расслабиться и подготовиться к этому. А вы двое, пойдемте со мной». С этими словами она повела их в нужную каюту. Это была маленькая каюта, но чище и светлее, чем большинство других, с удобными кроватями. К счастью, только две из пяти кроватей были заняты, а главная целительница корабля, Ресилия Маджане, сидела, пригнувшись, над спящей девушкой Маргири и вытирала ее перевязанное лицо влажной тканью. «Ох, Маргири!» – выдохнула Алина, едва не рухнув у постели своей внучки, несмотря на попытки старухи сохранять стойкость. Ресилия встала со своего места, чтобы старуха могла занять его, и передала ей тряпку. «Скоро я сменю ей повязки, но сначала ее нужно освежить. Даже без сознания, я уверена, вашей внучке будет удобнее, если вы мне поможете», сказала целительница. Оставив их наедине, Валерика повела Лореса ко второй занятой кровати, где лорд штормового предела лежал без сознания. На первый взгляд казалось, что молодой лорд спит, но если приглядеться, то можно увидеть его неестественную неподвижность и замедленность дыхания. Лорес повернулся к Валерике. «Что с ним не так?» «Внутренняя рана головы», — объяснила она, осторожно поворачивая перевязанную голову Ринли в сторону и указывая на большую закрытую рану в верхней левой части его черепа. Вся кровь отлила от лица Лореса. «Когда он проснется, что-то можно для него сделать?» Валерика могла понять смятение и страх, но подняла палец, чтобы успокоить его. «Нет никакого способа узнать, как долго продлится сон, он может проснуться сегодня ночью, а может через луну, и мы сделали все, что можем». Это было правдой. Вдобавок к обычным методам лечения ран, Ресилия наложила свои заклинания, а Валерика наложила на рану на голове три различных лечебных бальзама. Но Ринли все еще не проснулся. Сколько бы магии они ни скормили его телу, он не просыпался. И, откровенно говоря, это было неудивительно. «Что в восстановлении расстраивает большинство магов», – размышляла Валерика, – «так это то, что исцеляющая магия привередлива и неукротима. Можно всю жизнь учиться и все равно не спасти мать на родильном ложе, в то время как новичок может вытащить война с края гибели». Императоры умирали, падая с лошади в окружении величайших целителей мира. Вспыльчивый, непредсказуемый характер исцеляющей магии удерживал большинство магов от слишком глубокого ее изучения. И это был позор, тем более, что в Скайриме это был едва ли не единственный вид магии, пользующийся всеобщим уважением. Тем не менее, юные нетерпеливые ученики магии хотели получить подтверждение, когда практиковали свои заклинания, они хотели стрелять огнем из кончиков пальцев, призывать Дайдра, укреплять свою плоть и ставить щиты, так что вполне реальная возможность исцелить обожженного сегодня и абсолютно ничего не добиться завтра разочаровывала их. Дети в наши дни поглощены верой в то, что что-то не стоит делать, если нет обещания результатов, подумала Валерика. Большинство ее величайших прорывов пришли только после многих лет практики, совершенствования и испытаний. Хотя, если честно, у нее было гораздо больше времени, чем у большинства. «Могу ли я что-нибудь сделать?» — снова заговорил юный Тирелу. «Ну, ты мог бы. Вот что я тебе скажу», — вмешалась Ресилия. Она ткнула большим пальцем в сторону лежащего без сознания Ринли. «Если он не проснется через луну, ты должен просто задушить его». «Что?» — молодой рыцарь почти завопил, вскочив на ноги и бросившись к корабельному целителю, но тут Маргири шевельнулась и издала болезненное бормотание в наркотическом сне. Шум заставил их всех замереть, и Валерика воспользовалась возможностью, чтобы толкнуть Лореса обратно на его место. Она устремила на него суровый, жесткий взгляд и прошипела: «Садись и молчи». Затем она повернулась к Ресиле с тем же взглядом. Откровенно говоря, целительница понравилась Валерике. Она была грубой, серьезной женщиной, прожившей 30 лет, которая, получив хорошее образование, никогда не забывала свою семью, будучи младшей дочерью рыбака и трактирной девки. Нелегкая жизнь наделила Ресилию жестким характером и холодным практичным взглядом на жизнь. Она высказывала свое мнение и никогда ничего не приукрашивала, включая целительские советы. Валерика обычно ценила такое поведение, но сейчас это было слишком резко. И да, Валерика понимала, как лицемерно это звучало в ее устах. «Я просто говорю правду, и ты это знаешь, Вэл», — пожала плечами Ресилия. Тем не менее, лицо женщины чуть смягчилось, когда она снова повернулась к Лоресу. Слегка вздохнув, она не совсем любезно объяснила: «Послушай, еще слишком рано беспокоиться о том, что он не проснется. Он может проснуться в любое мгновение, насколько мы знаем, но чем дольше он не проснется, тем больше шансов, что он никогда не проснется. В какой-то момент, не станет ли более милосердным отпустить его?» Лорес выглядел пораженным, но ничего не сказал, только перевел взгляд на лицо Ринли. «Ты можешь оставаться столько, сколько хочешь, пока не шумишь», — добавила целительница. Женщина наклонилась к Валерике, прежде чем кивнуть в сторону Маргири и ее бабушки. «Я собираюсь начать варить еще снотворное для девочки. Думаешь, ты сможешь заменить ей повязки и держать все под контролем?» — прошептала она. «Конечно. Дай мне знать, если понадобятся какие-либо ингредиенты», — тихо ответила леди Валерика. И на этом две женщины разошлись. Ресилия ушла в свою личную каюту, а Валерика присоединилась к Алине. Она молча скользнула на стул рядом со старухой и стала ждать, пока та что-нибудь скажет. Это было бы недолго. «Я хотела бы это увидеть», — заявила леди Тирелл суровым, но мягким голосом. «Рано. Я хотела бы увидеть ее». «Я могу показать вам», — согласилась леди Валерика. «Мы очистили ее, насколько это было возможно, но рана некрасивая. Я прожила так долго, что кровь и внутренности меня больше не беспокоит», — ответила старуха. Валерика цокнула языком и начала разматывать повязку с головы и лица Маргири. «Как бы то ни было, всегда по-другому, когда это семья». Единственным ответом, который она получила, был резкий вздох, когда отсутствие повязки обнажило пустую левую глазницу девушки. Нападение оставило Маргири с глубокой раной, которая шла от ее левой скулы через глаз, переносицу и разрезала правую бровь, прежде чем закончиться на половине лба. Хотя они очистили рану, применяя магию и исцеляющие смеси, она все еще была красной и опухшей, грубый признак уродства на фоне красивого лица. «Глаз спасти не удалось», — сказала Валерика, как будто это было не очевидно, «но рана хорошо заживает, о ней заботиться должным образом, и со временем девочка поправится». С выражением впечатляюще стойкого лица леди Алина потянулась, словно хотела коснуться раны, но в последнюю минуту отдернула руку. Ее глаза проследили длинную косую черту, и она вдохнула сквозь зубы. «Я не буду притворяться, что понимаю, кто вы такая и на какие странные вещи вы способны, но почему вы не можете это починить?» «Она не сломана», — выпалила Валерика, начав осторожно намазывать рану густой лечебной смесью, приготовленной из корня особого цветка. «И, как ни тяжела рана, ваша внучка далеко не изуродована. Я видела гораздо хуже. Хотя», — мысленно добавила она, глядя на лицо девушки, — «в обществе, которое, кажется, использует красоту девушки как мерило ее достоинства, возможно, она сама будет считать себя сломленной. Ресилия пока удерживает ее во сне, чтобы самое тяжелое лечение можно было сделать спокойно», — продолжила Валерика, начиная накладывать чистую, свежую повязку. Самое главное, чтобы она не чесала и не ковыряла рану, иначе та может снова открыться и станет выглядеть еще хуже. Только очень чуткие уши Валерики позволяли ей слышать тяжелое сглатывание старухи. «Ну, я полагаю, мне нужно будет сделать несколько хороших повязок на глаза, возможно, еще и прекрасный стеклянный глаз. Ничего, кроме самого лучшего для моей внучки», – пробормотала Алина. «Кто не хочет лучшего для своих близких?» – подумала леди Валерика. Глава 22, часть 4. Аберин Мартиллай. Аберин Мартилл проснулся этим утром с чувством, что день будет хорошим, очень хорошим. «Папа». Несмотря на мольбу о его внимании, Аберин не переставал внимательно наблюдать за уроком, который Абара преподавала маленькой Абелле. Бой на копьях был не совсем таким же, как бой с боевыми посохами, но он был достаточно близок. Аберин не мог не улыбнуться, наблюдая, как Абелла вертит искусно вырезанным посохом из орехового дерева, который он сделал для ее именин, и ударяет им по колену старшей сестры. Судя по крошечной ухмылке на обычно суровом лице Абары, она тоже нашла это милым. «Папа». В углу двора Элия помогала Дарии практиковаться с мечом в тени апельсинового дерева. Конечно, под помощью он имел в виду, что Элия швыряла в сестру перезревшие апельсины, упавшие на землю, а Дария старалась разрубить их в воздухе, разбрызгивая сок повсюду. «После этого Дарии нужно будет привести себя в порядок», — мысленно заметил он, когда апельсиновая мякоть брызнула на ухмыляющееся лицо его младшей дочери и застряла в ее вьющихся темных волосах. «Папа, посмотри уже!» — воскликнула Лореза, оттопырив нижнюю губу, надулась и очаровательно посмотрела на него. «Да, да, дорогая», — проворковал Аберин своей младшей дочери. «Прости, малыш, твой папа отвлекся. Это потому, что ты старый», — прямо ответила девочка, скрестив руки на груди и продолжая наблюдать за происходящим через маленький столик во внутреннем дворике. Аберин подчеркнуто не отреагировал на двойное веселое фырканье Немири, полировавшей свои любимые кинжалы, и Тиены, вышивавшей золотых рогатых пустынных змей на любимом красном платье Абеллы. Вместо этого он заправил прядь волос Лорезы за ухо и улыбнулся. «Это правда, но у старости есть свои преимущества. Например, я могу научить тебя новому трюку». «Верно. Схватив со стола три пустые чайные чашки, привезенные торговцами из самой Ети, Аберин перевернул их вверх дном и снял с большого пальца кольцо в форме змеи, которое Эллария заказала для него 4 года назад, сказав, что хочет чего-то, что апеллировало бы к его эгоизму. Теперь, он лукаво ухмыльнулся, тебе нужно помнить следующее. Всегда следи за змеей». С этими словами Аберин положил кольцо под среднюю чашку и начал перетасовывать все три взад-вперед. Взглянув вверх, он увидел, как темные глаза Лорезы бегают из стороны в сторону, пока она пыталась отследить кольцо, и почувствовал, как его грудь набухла от очередного прилива нежности к своей дочери. «Есть еще один урок, который можно преподать», — подумал он. Осторожно Аберин пододвинул чашку с кольцом ближе к краю стола, в результате чего кольцо упало ему на колени. «Еще немного перемешивания чашек, и все готово. Ты внимательно следила, дорогая. Скажи мне, где кольцо?» Милое маленькое личико Лорезы сморщилось, когда она сосредоточилась, а глаза сузились, внимательно рассматривая каждый из своих вариантов. В конце концов, она указала на крайнюю левую. Между прочим, она была бы права при других обстоятельствах, как с гордостью отметил Аберин, и сказала: «Оно тут». Заставив свое лицо оставаться пустым, Аберин поднял чашку. «Ой, прости, дорогая, его тут нет». Разочарованный стон поражения, который издала его младшая дочь, почти заставил Аберина раскрыть свой секрет, но он подавил порыв. «Еще не время. Скоро она узнает, что гадюка никогда не бывает там, где ты ее ожидаешь». Спустя 3 еще попытки, Лореза была почти готова в ярости опрокинуть стол, а Аберин чуть не сломал свои ребра, сдерживая смех. «Думаю, пока достаточно», — сказал он, решив, что пора сжалиться над бедной девочкой. «Позволь мне объяснить, как». «Приветствую, принц Аберин». Все взоры во дворе обратились на только что прибывшего слугу. Мужчина почтительно поклонился, склонив голову в вежливом приветствии каждой из дочерей Аберина в порядке их возраста. «Принц Аберин, принц Даран хочет немедленно поговорить с вами». Даран редко требовал чего-либо от своего младшего брата, давно осознав, что такие действия обычно имеют неприятные последствия. Так что неудивительно, что Аберин приподнял бровь в ответ на приказ, забавный жест для каждого из присутствующих детей, и откашлялся, даже не удосужившись подняться на ноги. «Конечно, принц Даран поймет, что я сейчас очень занят. Скажи ему, что я приду, когда смогу. Принц просит вас немедленно явиться», — настаивал слуга. «Из королевской гавани пришло важное известие. Принц велел передать вам, что он думает, что вам будет это очень интересно». Это поставило Аберина на ноги, полностью завладев его вниманием. «Я приду через минуту», — сказал он, заставив слугу кивнуть и уйти. «Пора», — спросила Абара с рвением в голосе, проведя большим пальцем по полированному дереву своего копья. «Я не знаю», — признался он с ухмылкой на лице, «но если Даран считает, что то, что произошло, стоит обсудить, тогда, возможно». Тиина безмятежно улыбнулась. «Я очень надеюсь, что что-то происходит, у меня есть несколько новых отваров, которые я просто умираю, как хочу опробовать». Лареза хихикнула от слов сестры и вытащила то самое кольцо из рук Аберина, покрутив его между своими пальцами. Красный змей погладил свою младшую по голове и повернулся к старшим дочерям. «Останьтесь здесь и присмотрите за младшими. Я скоро вернусь, и мы можем обсудить наши планы. Итак, не дать ли снова сбежать шпионить за тобой и дядей?» — дразня спросила Немирея, подняв бровь. Единственным ответом Ильи было бросить апельсин сестре в голову. «Наконец-то оторвался от присмотра за детьми, дядя», — спросила Арианна сладким и насмешливым голосом одновременно. «Это называется воспитание, моя дорогая племянница», — усмехнулся в ответ Аберин. «Некоторые старые друзья Илларии находятся в городе, и она хотела провести немного времени с ними наедине, так что я получаю удовольствие от того, что мои девочки предоставлены мне одному. Абари уже скоро 30 именин. Сколько еще ей нужно воспитания?» — усмехнулся Даран. «Дети никогда не перестают нуждаться в своих родителях, даже если они решат взять все в свои руки», — парировал он. Взгляд обоих братьев скользнул к Арианне, которая, хотя и была далеко не глупа, имела склонность к опрометчивости в своих планах, и только благодаря чистому остроумию, смешанному со значительной долей удачи, ни один из них не взорвался слишком сильно. Принцесса Дорна в ответ лишь закатила глаза. Аберин плюхнулся на кресло рядом со столом Дарана. «Так что же такого важного произошло, что ты оторвал меня от моих отцовских обязанностей?» Арианна хихикнула, на ее красивом лице играла широкая улыбка. «О, тебе понравится». Ланнистеры сильно облажались. Приподнятая бровь в сторону Дарана привела только к тому, что он передал Аберину 6 кусков пергамента. Первые 3 были письмами, написанными обманчиво простым шифром, известным наиболее доверенным из шпионов Дарана. Письмо нужно было держать перед зеркалом вверх ногами, а оттуда – простой книжный шифр с использованием стандартного экземпляра любви королевы Немирии. Следующие 3 страницы представляли собой расшифрованное сообщение, которое Аберин внимательно прочитал раз, другой, третий. Затем он громко расхохотался. Переворот королевы Ланнистеров закончился для нее хуже, чем для кого бы то ни было. Теперь 2 ее сыновей мертвы, а дочь исчезла без следа. И она ожидает, что люди поверят, что Эддард Старк и его семья стояли за всеми смертями и исчезновениями. Арианна улыбнулась, как будто ее именины наступили прямо сегодня. «Похоже, львы потеряли большую часть своей силы в столице, больше нет наследников, чтобы претендовать на трон, а глава дома предположительно был убит своим сыном, карликом. Тот самый сын, который теперь также, к счастью, пропал без вести», — размышлял вслух Даран, забирая письма. «Хотя, у наших шпионов нет доказательств, вполне вероятно, что это сделала сама королева. Это имеет смысл, каким бы отвратительным я ни считал Тайвина Ланнистера, этот человек был далеко не глуп, и я не могу представить, чтобы он позволил своей дочери действовать так безрассудно». Аберин лишь ухмыльнулся, он ненавидел приписывать что-либо положительное старому льву. «Такова женщина Ланнистер собирается посадить на трон, чтобы попытаться удержать власть. Женщина, по-видимому, утверждает, что королевство должно пройти надлежащий период траура, прежде чем говорить о таких вещах, но я подозреваю, что у нее есть план», — признал Даран. «Что мне действительно кажется интересным, так это молодой человек, который несколько раз упоминался в донесениях наших людей в королевской гавани, этот Джон Белый Волк. Я никогда не слышал о нем раньше», — пожал плечами Аберин. «Нет, слышал, просто не под этим именем», — сообщил Даран. «Джон Белый Волк, это Джон Сноу, тот самый Джон Сноу, который не так давно сбежал из отцовского дома в Винтерфилле». Аберин почувствовал, как его глаза расширились. «Правда, мальчик выжил, чтобы вернуться. У него, должно быть, есть что рассказать. Красный змей, возможно, не питал положительных чувств к хранителю Севера, но, как отец, он не мог радоваться известию об исчезновении сына этого человека. Возможно, Нед Старк заслужил потерю ребенка, он не мог сказать, насколько хорошо с мальчиком обращались в его доме, но Аберин сильно сомневался, что леди Старк была рада тому, что незаконнорожденный ребенок ее мужа воспитывался рядом с ее собственными. По его мнению, это было глупо, в конце концов, дети, воспитанные без любви, склонны становиться ядовитыми по отношению к собственной крови. «Почему тебя так интересует этот мальчик?» – спросил он с искренним любопытством. Это не походило на то, что обычно привлекает внимание Дарана. Если, конечно, в слухах о том, что Джон Сноу был сыном Ашары, было больше правды, чем Аберин мог бы понять. «Просто старая теория, которая вертится у меня в голове», – промурлыкал принц Дорна, оглядываясь на письмо, прежде чем встретиться взглядом с Аберином. «Я думаю, тебе следует написать Уилласу Тиреллу. На горизонте назревает буря, и я верю, что время мести нашей семьи почти настало. О, и отправь письмо Сарелле, ее маленькая игра может скоро стать более полезной, чем я думал». Аберин лишь улыбнулся этим словам. Глава 22, часть 5. Джейми Аи. Какое это было странное чувство, пережить обоих своих родителей и двоих собственных детей. Конечно, Джейми был далеко не единственным, кто испытал подобное, но все равно это казалось странным. Глядя на подготовленные тела своего отца и маленького Таммина, Джейми не был уверен, что он чувствует. Грусть, злость, сомнение, замешательство. Да, это, пожалуй, подходящее слово. В детстве великий Тайвин Ланнистер всегда обладал какой-то мифической непроницаемостью, и, даже когда этот человек посидел и взялся за трость, он всегда казался несокрушимым, и ничто не могло причинить ему вред. Видеть этого человека таким холодным и безжизненным, ну, это было похоже на то, что Джейми застрял во сне. Потом был Таммин, его младший ребенок. Мальчик всегда был таким активным, постоянно жужжал о красном замке, как маленькая пчела, и болтал со всеми, кто уделял ему минутку. Было просто неправильным видеть его таким неподвижным и тихим, словно тело перед Джейми было просто каменным изваянием юного принца, а не самого ребенка. Несмотря на расстояние, которое Джейми всегда поддерживал между собой и своими детьми, что-то все еще болело глубоко в его сердце, с тех пор как он узнал, что его ребенок мертв. Он молча протянул руку и нежно погладил тыльную сторону обмякшей, холодной руки Таммина. «Он так похож на тебя». «Да, он». Джейми замолчал, повернувшись и увидев, что Серсея говорила не о Таммине, а скорее о Джоффри. Склонившись над телом своего покойного драгоценного сына, она обхватила лицо Джоффри правой рукой и наклонилась, чтобы запечатлеть затяжной поцелуй на его щеке. Отстранившись, она провела большим пальцем по подбородку молодого человека. «Он так похож», – прошептала Серсея. «Таммин тоже, но тебе на него наплевать», – с горечью подумал Джейми, чувствуя отвращение к увиденному. Его сестра едва удостоила взглядом своего мертвого отца или младшего ребенка, приберегая все свое внимание и слезы для любимого первенца. Но потом он еще раз взглянул на нее и вздрогнул. «Я не должен судить ее так сурово. Она так много пережила в последнее время. Могу ли я действительно злиться на Серсею за то, что она скорбит, по-своему?» Серсея, прославившаяся во всем Вестеросе красавицей с тех пор, как она впервые расцвела, была увядающей. Свежая, пузырчатая рана тянулась от ее левого предплечья до середины щеки, вместе с пятнами на груди и спине. Они были искусно обработаны мистером, недавно прибывшим изучать какие-то тексты в библиотеке, а ее рука была перевязана, чтобы Серсея не напрягала ее. Мистер заверил их, что при надлежащем лечении раны очень хорошо заживут, и даже, что есть особое лечение, которое он может предложить, чтобы скрыть шрамы. Хотя, по иронии судьбы, именно потеря большей части ее длинных светлых волос, вероятно, больше всего ранила Серсею. Пламя сожгло всю, кроме нескольких дюймов, великолепную золотую гриву женщины, а не только левую часть ее головы, поэтому, чтобы сохранить хоть какой-то внешний вид, остальные волосы также были коротко подстрижены. Было тяжело видеть Серсию такой, такой не похожей на ту, какой он видел ее раньше. Никогда больше ее молочная кожа не будет такой гладкой и безупречной. Никогда больше он не сможет провести пальцами по ее мерцающим густым волосам, не вспомнив столько ужасных событий. Даже ее зеленые глаза теперь изменились, отметил Джимми, когда она оторвала взгляд от Джоффри, чтобы посмотреть на него сверху вниз. Не столько в цвете, ни в форме, ни в чем-то подобном, но сейчас там было что-то ужасное. «Тирион сделал это со мной», – прошипела она, обращаясь к нему впервые с тех пор, как появился Джимми. «Он сделал это со мной, и Старки помогли ему. Они должны заплатить. Мы должны заставить их заплатить за то, что они сделали со мной». С замиранием сердца Джимми осторожно подошел к своей близняшке и нежно взял ее за руки. «Серсия, любовь моя, ты ранена, тебе нужен отдых. Тирион, я не могу поверить, что он сделал это, чтобы...» Шлеп. Сила пощечины Серсии заставила голову Джимми дернуться в сторону. Он издал долгий, низкий вздох, опустив глаза к земле, и коснулся горящей щеки. «Серсия, я... Значит, и ты восстаешь против меня. Ты, для которого я так много сделала. Ты, которого я всегда поддерживала и любила. Против меня, твоей родной сестры и матери твоих детей?» — спросила она. «Нет, конечно, нет. Я просто не думаю, что нам следует торопиться с чем-либо», — покачал головой Джимми, пытаясь достучаться до нее. «Нам нужно. Джимми, Тирион убил отца. Старки, этот ублюдок и его шлюха убили Джоффри и забрали Мерцеллу. Кто знает, что они собираются с ней сделать», — сказала Серсия, схватив его за руку так сильно, что ее ногти глубоко впились в кожу. «Они и все их союзники представляют опасность для всей нашей семьи, с ними нужно разобраться». Если быть до конца честным, Джимми чувствовал себя немного благодарным за то, что кто-то другой, кем бы он ни был, убил Джоффри. Да, мальчик был бы новым безумным королем, и да, Джимми никогда не испытывал к мальчику отцовских чувств, но мысль о том, что придется убить своего ребенка, тяжело тяготила его сердце. Джимми не верил, что Джон убил лорда Арвина, не верил, что он вызвал всю ту боль и хаос, о которых заявляла Серсия. Старик Десница, казалось, любил мальчика гораздо больше, чем Джимми когда-либо. Он не верил, что Тирион мог убить отца, не то чтобы у его брата не было веских причин для этого. Хотя у него было всего несколько разговоров с леди Сираной, и хотя в ней определенно было что-то нервирующее, особенно в ее глазах, он не верил, что она способна убить Джоффри и Таммина, или похитить Мерцеллу. Ее мать, с другой стороны, была пугающей, и Джимми легко мог представить, как леди Валерика выкалывает ему глазные яблоки и ест их на завтрак. Тем не менее, он помнил ледяные, суровые глаза Эддарда Старка, когда они смотрели на него, осуждая Джимми за его действия, прежде чем даже спросить о причинах этих самых действий. Джимми помнил, как человек судил, не зная. Несмотря на всю свою предполагаемую честь, Старк редко задумывался о том, как его действия влияют на других. Все мертвые городские стражники и латники Ланнистеров, все пропавшие дворяне, все пожары, весь хаос. Кто-то должен был ответить за все это. Но война. Неужели Серсия действительно хочет начать войну? Давным-давно кто-то сказал Джимми, что война – это все, в чем он когда-либо будет хорош, и, возможно, это было правдой. Джимми не был ученым, от взгляда на страницу в книге у него начиналась головная боль, а его почерк все еще был ужасен, и он не мог красиво и умно говорить. Умные слова были подвластны отцу, Тириону и даже Серсии. Он был хорош в бою и в спальне, вот и все. Так что, возможно, было иронично, что он ненавидел идею новой войны. Закрыв глаза, Джимми покачал головой. «Я, Джимми, ты все, что у меня осталось. Ты мне нужен, пожалуйста, не оставляй меня», — расплакалась Серсия. «Если ты это сделаешь, я брошусь с вершины башни Десницы». «Не верь, она просто пытается манипулировать тобой», — сказал себе Джимми. «Не верь, это она заперла тебя на 2 дня во время всего этого», — сказал себе Джимми. «Не верь, она тебе лжет», — сказал себе Джимми. «Не верь, ты ведь знаешь, что она лжет всем о том, что произошло», — сказал себе Джимми. «Не верь, она только что ударила тебя», — сказал себе Джимми. «Джимми, пожалуйста, я так тебя люблю, пожалуйста, не бросай меня», умоляла Серсея сквозь слезы, хватая его за рукав, как испуганный ребенок. Джимми посмотрел на единственную женщину, которую он когда-либо любил, и заключил ее в нежные объятия. Он поцеловал макушку золотой головы Серсеи и прошептал: «Я тебя не брошу». После пары всхлипов Серсея отстранилась, ее слезы полностью прекратились, а на накрашенных губах появилась улыбка. «Отлично», — заявила она. «Теперь мы должны планировать, что делать дальше». Джимми нахмурился. «Разве она не хочет закончить оплакивать своих сыновей и отца? Что ж, похороны скоро состоятся, так что...» «Нет, я не об этом», — перебила его Серсея. «Кто-то должен возглавить семь королевств, пока Мирцелла не будет благополучно восстановлена и возвращена мне». Его хмурый взгляд усилился. «Да, по идее Серсея была права, королевство не перестало существовать, пока они хоронили своих близких, но все же...» «Хорошо, нам нужно собрать совет и обсудить, кто должен стать регентом», — предложил Джимми. «Нам также нужно будет найти нового десницу короля после безвременного ухода лорда Арвина, чтобы эта кучка стариков отняла у моей дочери законное наследство». Серсея усмехнулась. «Нет, я займу трон как регент и буду продолжать делать это, пока Мирцелла не будет готова править самостоятельно». Джимми почувствовал, как у него отвисла челюсть. «Ты шутишь?» Лицо его сестры исказилось от гнева. «С чего бы? Это ничем не отличается от того, что произошло бы, если бы Таммин должен был занять трон», — прорычала она. «Или, может, ты хочешь, чтобы кто-то забрал трон, пока Мирцелла не нашлась?» «Нет, конечно, нет», — быстро заверил Джимми. «Черт возьми, при других обстоятельствах он бы подумал, что Мирцелла была бы превосходной королевой, но не то чтобы она была принята королевством в целом. Но я не думаю, что совет примет это без вопросов. Эти дураки. Почему я должна беспокоиться о них?» Закатила глаза Серсея. «Любой, кто не поддерживает меня, идет против нас, против Ланнистеров, и с ним будут поступать соответственно. Кроме того, мизинец и паук уже убежали. То же самое с этим проклятым псом, который не смог защитить Джоффри. Что касается десницы короля, у меня есть кое-кто на примете». «Кто?» — спросил Джимми, сбитый с толку и сдерживающий позывы к рвоте, когда в его желудке росло тошнотворное чувство беспокойства. «Конечно, ты. Так ты всегда будешь рядом со мной», — мило улыбнулась Серсея. «Джиндри Ай». Джиндри никогда не был на корабле большим, чем маленькая рыбацкая лодка, поэтому пребывание на борту было для него необычно. Откусив хлеб с ветчиной, который ему дал странный человек-ящерица, управлявший корабельной кухней, он откинулся на спину и попытался насладиться солнечным светом и морским бризом. Воздух был холодным, особенно для него, ведь он большую часть времени проводил в кузнице, но одежда, которую Джиндри одолжил, была теплее и приятнее, чем все, что у него когда-либо было. Кроме того, зрелище перед ним было довольно забавным. «Налево, направо, следи за своими ногами». Лицо Арьи скривилось от сильной сосредоточенности и разочарования. Она танцевала вокруг соломенного тренировочного манекена, который вытащили на палубу из трюма. Сир Форель решил, что только потому, что его ученице, ее семье и друзьям только что удалось избежать похищения и не умереть, Арья не может пропускать уроки. На самом деле, казалось, что мужчина решил усложнить их, даже позволив Арье, наконец, взять в руки настоящий клинок. Солнце отражалось от лезвия меча Арьи, когда она плавно, но медленно двигала им вокруг своего соломенного врага. Клинок был прекрасен, и Джиндри так думал не только потому, что он приложил руку к его созданию, тонкое, узкое лезвие и элегантная рукоять, которая была специально разработана для того, чтобы его владелец мог держать меч обеими руками. Правда, он был тонким, и, вероятно, просто отскочил бы от нагрудника рыцаря, но ученик кузнеца был уверен, что при правильном использовании любой клинок будет весьма смертоносным. «А теперь прикончи его». По команде своего учителя Арья рванула вперед, только для того, чтобы заблудшая волна толкнула корабль и выбила ее из равновесия, в результате чего меч пронзил соломенный манекен прямо в пах. Джиндри содрогнулся от ужасающего мысленного образа, вызванного этим зрелищем, и втянул воздух сквозь зубы. Это чувство разделили все мужчины вокруг, инстинктивно сжав ноги вместе. «Ну, Сириа Форель имел в виду не это, но я полагаю, что такой удар победит любого противника», — с иронией заметил мастер фехтования. «Сирана научила тебя этому движению, Арья», — рассмеялся Сиренцо. Его вопрос заставил девушку мило покраснеть и показать гиганту непристойный жест, прежде чем вернуться в начальную стойку, чтобы продолжить свою тренировку. Сиренцо снова рассмеялся и встал рядом с Джиндри. «Она весьма способная», — заметил он. «Ты согласен? Я никогда не встречал никого похожего на нее», — честно ответил Джиндри. «Я никогда не встречал девушку, которая могла бы ударить кого-то кинжалом или заморозить половину тела мужчины каким-то льдом, колдовством. На данный момент то, как она использует меч, впечатляет, но не удивляет. Я рад, что ей это нравится. Я думаю, Арье понравился бы любой клинок, но я также подозреваю, что этот навсегда останется для нее особенным. Это хорошо, учитывая то, что произошло и что еще предстоит. Ей нужно будет чувствовать себя уверенно с мечом в руке и кровью на руках», — кивнул Сиренцо. Затем его темные глаза скользнули к Джиндри. «А что насчет тебя, юный Джиндри? Как ты справляешься с недавними событиями?» Джиндри открыл рот, чтобы ответить, но тут же закрыл его. Откровенно говоря, он не знал, что ответить. Узнать, что он бастард, не было неожиданностью. Джиндри давно этого ожидал, но узнать, что он не просто благородный бастард, а бастард короля Роберта. Вот это был шок. Хотя, оглядываясь назад, это многое объясняло, например, почему мастер Тапхамод взял его, бедного беспризорника, в ученики таким молодым, почему ныне мертвые десница короля и лорд Станис Баратион приходили несколько раз и почему его учитель всегда оберегал и защищал его. Эта защита была частью того, почему учитель настоял, чтобы он покинул лавку тем утром, чтобы лично доставить меч, до такой степени, что чуть ли не вытолкнул Джиндри за дверь. Глядя на небо и откидывая голову на поручни, он не мог не думать. «Боги, пожалуйста, пусть старик будет в порядке. Пожалуйста, пусть он не пострадает из-за меня». «Странно», — наконец сказал он. «Так долго я ничего не знал о своей семье, а теперь я знаю все, но это не имеет значения, не так ли? Мои родители мертвы, и теперь у меня просто есть люди, преследующие меня за то, что я не мог контролировать. Жить ничего не зная, может быть, было даже лучше. Тогда, по крайней мере, у меня были бы мои мечты. У меня могла бы быть моя мечта о нормальной, счастливой семье, которая сейчас закончилась трагедией, как и многие другие. Я не был бы особенным, просто еще один сирота». Сиренцо не произносил никаких бессмысленных банальностей, за что Джиндри был благодарен. Вместо этого он просто тихо сказал: «Теперь, когда ты узнал, что у тебя есть братья и сестры, есть ли в этом какая-то радость для тебя?» «У меня самого есть брат и сестра, и, хотя у каждого из них есть свой особый способ меня раздражать, я не могу представить свою жизнь без них». «Думаю, это правда», — согласился Джиндри, пожав плечами. «Быть старшим братом, кажется, может быть весело». Встреча с его сводными братом и сестрой, и их матерями была странным опытом. Быть связанным с кем-то, кого вы никогда не встречали, и единственная причина, по которой вы когда-либо встречались с ним, заключалась в том, что жена отца, которого вы раньше не встречали, желает вашей смерти, было достаточно, чтобы заставить разум Джиндри быть в замешательстве. «О, и у вас есть благородная кузина, которая очень похожа на вас, но слишком застенчива, чтобы смотреть вам в глаза, и слишком грустна, чтобы покинуть свою каюту. Тем не менее, Далла и Мейгин были достаточно милы, хотя и немного ошеломлены всем, что недавно произошло, что было понятно, и им было удобнее оставаться в своей каюте. Далла была тихой и замкнутой, хотя сразу после прибытия на корабль вызвалась помощь с готовкой и стиркой. Дастан, похоже, хорошо приспособился к жизни, пусть и временной, на корабле. Он был очарован всеми частями корабля, и, когда ему удавалось выскользнуть из каюты, которую делили две маленькие семьи, он цеплялся к одному из матросов и приставал с вопросами. Мейгин была мила и красноречива, она также была очень хорошенькой, и Джиндри изо всех сил старался выкинуть эту мысль из головы, потому что, боги, было очень странно, что мать его сводной сестры была близка к его возрасту. Бараже была милым ребенком, спокойным и тихим. Просто так странно думать о себе как о старшем брате или чьем-то сыне, не говоря уже о сыне короля, продолжил Джиндри. «Знаешь, неделю назад я знал, кто я такой, и распланировал всю оставшуюся жизнь. Я был в Джиндри самым искусным учеником самого искусного кузнеца во всем Вестеросе. Я мечтал о моей собственной кузнице или, может быть, даже, в конце концов, мог бы перенять кузницу моего учителя. Он упоминал об этом несколько раз, сказал, что хочет оставить ее кому-то, кому он может доверять и кто не был полным дураком. И когда у меня было бы достаточно сбережений, я нашел бы себе жену, завел маленькую семью, которую мог бы назвать своей. А теперь, я не знаю, кто я и что мне делать со своей жизнью. Ах да, кто я такой и что мне делать со своей жизнью? Вечные вопросы, сказал Сиренцо. Ну, что касается того, что тебе следует делать, ты можешь присоединиться ко мне и остальным членам группы Джона, когда мы направимся домой, в Тамриэль. Действительно, Джиндри почувствовал, как его брови взлетели вверх. Конечно, в Скайриме всегда есть работа для кузнеца, и я знаю, что Джон был бы более чем счастлив предложить поддержку и жилье. Пока ты не встанешь на ноги, он всегда делает такие вещи, объяснил Сиренцо. Я, Джиндри понял, что он замолчал, прежде чем смог дать правильный ответ. Мог ли он действительно оставить позади все и всех, кого когда-либо знал? Мог ли он действительно верить, что Джон не бросит его в какой-нибудь далекой стране? Конечно, он считал его хорошим человеком, но все равно знал о нем очень мало. Могу я немного подумать об этом? Я настаиваю на этом, такое решение нельзя принимать легкомысленно, бодро сказал Сиренцо, хлопнув Джиндри по колену и встал. В любом случае, я должен поговорить с капитаном О. Его голос стих, когда к ним подошла леди Сирана со странным выражением лица. Сирана, все в порядке. Кахаем, кахаем. Прокашлялась она и прикусила губу, а ее красивое лицо исказилось во что-то непроницаемое. Я думаю, есть кое-что, что ты должен увидеть. Глава 23, часть 1. Джон Зкси. Первое, что почувствовал Джон, проснувшись, было ощущение покусывания кончиков пальцев рук. Это была серия резких, игольчатых надавливаний, но не совсем болезненных, скорее, словно щенок или котенок грыз его руку своими молочными зубами. «Фантазм, отстань!» – сонно проворчал Довокин, тут же разразившись приступом сухого хриплого кашля. Джон сел в постели, согнувшись, во рту у него пересохло, а в горле было ужасное ощущение. Вслепую он нащупывал маленький столик рядом с кроватью, пока не ухватился за кувшин. Джон выпил всю воду из него, большая часть воды вылилась на его подбородок и шею, и, наконец, смог успокоить кашель и восстановить дыхание. Вдруг, он ощутил еще один острый укус на мизинце, и этот был действительно болезненным, заставив его отдернуть руку с шипением. «Ох, фантазм, что я тебе сказал?» Пара крошечных глаз цвета расплавленного золота встретилась с глазами Джона, и их владелец издал восхищенный щебет, прежде чем снова запрыгнуть на ногу Джона. Дракон, его недавно пробудившийся ото сна разум пытался определить, что он видит. Это детеныш дракона. Клянусь богами, я действительно это сделал. Я действительно помог вылупиться дракону. Затем реальность ситуации поразила его. Глаза Джона сильно расширились, и он схватил себя за волосы обеими руками. «Не могу поверить, что это сработало», — мысленно воскликнул Довокин. «Почему это сработало? И как, черт возьми, я собираюсь спрятать дракона ото всех?» Тот факт, что Джон был Таргариеном, по крайней мере, по крови и рождению, все еще оставался секретом для всего мира, и он сомневался, что все будут рады, если он пойдет завтракать с дракончиком на плече. Не говоря уже о том, что, хотя Аделайза и ее команда вряд ли заботились о его происхождении, ни у кого из Тамриэля не было хороших недавних воспоминаний о драконах. «Ты первый дракон, родившийся за 200 лет», — Джон размышлял о маленьком драконе, который, казалось, потерял интерес к его руке и теперь пытался расхаживать взад-вперед по ногам Джона, расправляя крылья, чтобы помочь себе сохранить равновесие. «И все же я сомневаюсь, что кто-то будет рад увидеть тебя живым. Мне знакомо это чувство». Чирп. Улыбка появилась на лице Джона, и он осторожно постучал пальцем по крошечной мордочке существа, заставив его чихнуть. «Может быть, ты сможешь покорить их своей привлекательностью. В конце концов, сколько проблем может доставить один очаровательный дракончик?» Осознание поразило Довокина, как удар молота, прямо в грудь. Подожди, один. Почему дракончик только один? Джон снова поймал взгляд существа с синей чешуей. Где двое других? Ты вылупился один, тихо спросил он. Звук царапания когтей по дереву привлек внимание Джона, заставив его повернуться, случайно нарушив равновесие, в результате чего дракончик упал с ноги Джона и запутался в одеяле, как раз вовремя, чтобы увидеть еще одного дракончика, на этот раз с блестящей черной чешуей и глубокими зелеными глазами, прыгающего со своего насеста на изножье кровати Энцо к Джону. Но его сил оказалось недостаточно. Крошечный зверек начал падать вниз. Быстро, как удар хлыста, Джон выбросил руку и перегнулся через спинку кровати, чтобы поймать дракончика и не дать ему упасть на пол. Довокин притянул его на уровень своих глаз, чтобы он смог посмотреть в его зеленые глаза, которые, казалось, сияли разумом, когда маленькое существо перестало извиваться и устроилось в хватке Джона, только издав низкое шипение, когда Джон положил своего нового друга на кровать рядом с его братом, маленькому Блу, как Джон уже мысленно окрестил первого дракончика, наконец, удалось выбраться из путаницы одеял и выпрямиться, так что он и черночешуйчатый дракон оба смотрели на Джона. Они были одинакового размера, но их окраска была совершенно разной. Тело маленького Блу было в основном такого же лазурно-голубого цвета, как и его яичная скорлупа, но затемнялось вокруг суставов и живота животного, а на тонкой перепонке крыльев светлело почти до белого. Линия маленьких игольчатых шипов росла вдоль позвоночника дракона и на стреловидном хвосте существа, совпадая с шипами, которые росли вокруг головы. Сами шипы были в основном бледно-желтыми, только на концах темнеющими, до цвета расплавленного золота, что соответствовало двум крошечным рожкам Блу и когтям на его маленьких лапках. Второй дракончик, Эбони, решил Джон, заметив, как свет в каюте отражался от чешуи существа так же, как и от его черного меча, он был почти полностью черным, а единственный иной цвет на его теле исходил от темно-зеленых глаз крошечного существа, живота, когтей и шипов. При этом, когда свет падал на дракона именно так, казалось, что он обладал очень темным оттенком синего или фиолетового. Крылья также выделялись тем, что выглядели довольно удивительно, не черные, зеленые или даже серые, а гладкого серебристого цвета. «Хорошо», — пробормотал Джон, склонив голову на бок, действие, которое потрясло его, когда он увидел, что два только что вылупившихся дракончика повторили. «Где третий?» Эбони зачирикал, а Блу завизжал, но ни один из них толком не ответил. «Хм-м-м», вслух задумался Джон, сглатывая все еще ноющие горло и почесывая щетинистые щеки. «Интересно, если...» Кланг. Звук металлического замка открывающейся двери в каюту Джона послал резкий толчок страха по его спине. Он быстро оглядел маленькую комнату в поисках способа спрятать своих новых друзей от потенциально недружелюбных глаз. Не видя ничего полезного, он действовал инстинктивно и поднял покрывало, бросив его в комок у изножья кровати с двумя запутавшимися внутри драконами. «Не лучший мой план», — признался себе Джон, повернувшись к двери, его мышцы напряглись, готовясь к возможной конфронтации, но в прошлом срабатывали и более глупые идеи. Затем он вытащил кинжал, который всегда держал под подушкой. На Джона нападали в его постели слишком много раз, чтобы сосчитать, так что он усвоил урок никогда не быть без оружия. «Лучше всегда держать его при себе, Джон», — сказал ему однажды Дилвин, протягивая Джону кинжал. «Так что, если он тебе когда-нибудь понадобится, даже если это случится всего один раз в жизни, он у тебя будет». «Хороший совет, Дилвин», — подумал Джон с кривой ухмылкой, «но держу пари, даже ты никогда не догадывался, насколько он будет полезен. В конце концов, за последние годы он убил 7 мужчин этим кинжалом». Дверь распахнулась с громким хлопком, и, честно говоря, было удивительно, как быстро все напряжение в душе Джона улетучилось, когда Энцо вошел в каюту и быстро захлопнул за собой дверь. Предвкушение потенциальной атаки сменилось весельем при виде разочарования на лице Ридгарда, когда он поднял маленького серо-оранжевого дракона на уровень глаз и уставился на него. «Проклятый демонический цыпленок», — прорычал он, — «как ты сбежал на этот раз?» Дракон вызывающе фыркнул и отвернул голову, чтобы оглядеть комнату. Блестящие красно-оранжевые глаза упали на Джона, и маленький зверек начал извиваться на руках Энцо, пытаясь освободиться. Джон откровенно усмехнулся, заставив эбонитового воина с раздражением закатить глаза, подойти к кровати Джона и положить на нее дракончика. «Даже во сне ты умудряешься поддерживать свои бесконечные деяния по обеспечению меня седыми волосами», — проворчал Энцо. Джон фыркнул, кивая на сидеющую козлиную бородку своего друга. «О, так это то, что ты говоришь, Рэй, когда она дразнит тебя за то, что ты выглядишь как старик. Я хочу, чтобы ты знал, что Рая находит мою бородку довольно утонченной», — с негодованием ответил Энцо. Затем его глаза смягчились. «Как ты себя чувствуешь? Горло болит». «Достаточно хорошо», — прохрипел Джон. «Мое горло все еще болит, и я не буду петь в ближайшее время, но иду на поправку». «Хорошо, хлоп, ой». Джон вскрикнул, потирая затылок. «За что?» «За выведение драконов на деревянном корабле», — огрызнулся Энцо. «Зачем ты это сделал? Как ты это сделал? Ты сказал мне, что больше никто не знает, как это сделать. Это, Джон потер затылок, зная, что честный ответ, скорее всего, принесет ему еще один подзатыльник. «Приснилось мне во сне». Затем он резко прижался к изголовью кровати, надеясь избежать возмездия. К счастью, второго подзатыльника так и не последовало, и вместо этого Энцо просто закатил глаза. «Приснилось. Конечно, я уже должен был привыкнуть к такого рода вещам. Ты знаешь, как трудно спрятать трех дракончиков от всех остальных на этом корабле. Этот», — он обвиняюще указал на серого дракона, — «это маленький проказник. Он уже 4 раза сбегал. А двое других? Где остальные двое? Ой». Несколько смущенный, Джон быстро принялся распутывать одеяло и вытаскивать двух недавно вылупившихся дракончиков. После некоторого недовольного возгласа и шипения Эбони и Блу подошли к своему брату и начали обмениваться серией чириканий и шипений. Ничто из этого не имело никакого смысла для Джона, что означало, они не говорили на Давазуле, языке Дава. «Похоже, они действительно разные, драконы Тамриэля и драконы Валерия», — размышлял юный драконорожденный. «Но они все равно так похожи, 2 ноги, 2 крыла, форма шеи и головы. Если бы уменьшить Адавинга или Партурнакса», — Джон сделал паузу, чтобы усмехнуться над этим забавным мысленным образом, — «они выглядели бы точно так же. Конечно, Саратар выглядит совсем иначе, в основном, но даже тело у него похожее. Интересно, почему это так?» Отложив этот вопрос в сторону, Джон слегка почесал Эбони под подбородком, заставив маленькое существо закрыть глаза и издать долгий, тихий булькающий звук. «Я признаю это, они милые», — проворчал Энцо, начиная щекотать Блу. «Ты говорил, что хочешь увидеть дракончика», — ответил Джон, весело фыркнув. Головы трех драконов метались туда-сюда между Энцо и Джоном, следя за разговором. «Признак интеллекта», — отметил Джон, рассматривая их и замечая тонкие различия между ними. «Конечно, все они были разного цвета, но не только. Маленький Блу был самым длинным из троих, примерно с длину кошки от кончика носа до кончика хвоста, но он был также и самым худым. Эбони был самым низким из своих братьев, а также самым толстым, если это имело смысл. Он имел наименьшее количество шипов или рогов и был довольно гладким на ощупь, что добавляло глянцевого блеска его чешуе. Потом был серый. Думаю, Смоки подойдет, и он был самым высоким из троицы и, безусловно, самым колючим. Даже проведение пальцем по спине дракончика привело к небольшой царапине на одном из пальцев Джона. Его чешуя была темно-серой, как обожженное дерево, за исключением перепонок крыльев, которые были более светлого, пепельного цвета. Сквозь колючие чешуйки проходили тонкие полоски яркого красно-оранжевого цвета, которые соответствовали его глазам, рогам и когтям. Это выглядело поразительно. «Итак, не хочешь сообщить мне обо всем, что произошло, пока я отдыхал?» — в конце концов, спросил Джон. Как бы он ни хотел насладиться этими тремя маленькими чудесами, пришло время столкнуться с реальным миром. А это означало последствия. Энцо издал долгий низкий вздох. «Ты втянул нас в неприятную ситуацию, Джон. Последние несколько дней были напряженными для всех. В этом твоем Вестероссе полный бардак». «Неудивительно», — проворчал Джон. «Подожди, дней. Я был. Ты спал последние 3 дня», — подтвердил Энцо, кивнув. «Ты иногда просыпался, и кто-нибудь из нас, Сирана, Леди Яд или я, наливал тебе в горло немного воды и супа. Потом ты снова засыпал, оставляя нас разбираться с этим. После этих слов он ткнул большим пальцем в сторону драконов. «Ну, это не было моим намерением», — усмехнулся Джон, прежде чем его тихий смех превратился в очередной приступ кашля, из-за которого он согнулся и прикрыл рот рукой, пока его туловище тряслось.